Глава 26. Котлован. Еще один мамин родич, хер даже знает, кем он ей там приходился, рассказывал ей маленькой этакую историю про судьбу. Сам он мужик честный и смелый, ликвидатором был в Чернобыле, смирял, так сказать, ядерный огонь. «Ничего там страшного», — говорил. «Именно это страшно». Много не рассказывал, но кое-чего мамка у него выспросила. Значит так, самому ему после Чернобыля хоть бы хны, он же крысочка, и его здоровье в целом мало что пошатнуть может, кроме чистейшей темени, так что, в общем, история не про него. А может, и про него, и про всех нас заодно, это уж сами думайте. Короче, было у него два друга, Антоха и Петька, они вместе там служили, работали на крыше реактора. В самом, так сказать, адском пекле гребли расплавленный графит. Дядька тот, родич, он знал, что ему мало что будет с этой вашей радиацией. Он вызывался без страха и без раздумий, а вот Антоха и Петька, оба они понимали, что могут умереть. Но делали работу все равно. По той же причине, по которой поколение крыс роется в земле, вбирая в себя всякие ужасы. Крепко эти мужики втроем дружили. Выпивали много, считалось, будто водочка радиацию вычищает, смеялись, делились тем, что осталось у них за границей зоны. Были героями, короче. А что потом? Антоха уехал в Смоленск, Петька уехал в Чернигов. Петька через 2 года умер от лейкоза, болел долго, мучительно. Глядишь на него, одни глаза сияют, а сам мертвец мертвецом. Жену и сыночка вот оставил. Антохе все ничего, приехал здоровеньким бычком, на всех медосмотрах 5+, они с женой к первой дочке еще одну потом родили. Почему? В отделении радиологии только руками разводили. Дозы мужики ловили одинаковые, а дальше — судьба тебе или не судьба. Петьке была не судьба, Антохе была судьба. Никогда мы про себя не угадаем, но разве ж оно плохо? И в самой безнадежной ситуации один выберется, когда другой нет. Вот Помпею. Ёбнуло, сколько людей погибло. А ведь кто-то же спасся. Где-то я читал, что выжившие есть в 95% авиакатастроф. Казалось бы, огромная железная хуйня рухнула с неба, а там люди внутри. Всюду остается шанс, хоть бы и маленький. Так и из ада спастись можно. Ну да ладно, короче, проснулся в 4 утра и глядел на потолок, по которому бродили сизые тени деревьев. В голове гудело, сердце скакало в груди, эта канитель меня, возможно, и разбудила. Но я не собирался отступать. Пусть страх — это все физиология, прах, главное, чтобы хотела душа. Ой, Господи, встал я, походил по комнате, вернулся я домой, но не домой, в Комптон. Завернул в ванную и попил водички из-под крана. Может быть, так же не спала Эдит? Да, завтра уже все решится, буду я или не будет меня. Самое паскудное ожидание, остальное терпится. Хотелось увидеть родителей, но квартира была пустая до гулкости. Так же было и в голове. «Но чего тебе?» — спросил я. «Чего хочется?» На ум почему-то пришли строчки из детского стишка. Письмо само никуда не пойдет, но в ящик его опусти. Оно пробежит, пролетит, проплывет. 1000 верст пути. Мобилу я включать не хотел. Миллиарды пропущенных звонков и смутные чувства вины нет уж. Так что письмо нужно было писать стареньким методом. Да не на чем было. Ну, положим, ручка у меня имелась, но никаких блокнотов с собой. Я, конечно, поискал, вдруг под кроватью завалялся детский дневничок бывшей хозяйки, но нет, тайны свои она блюла лучше, чем кружки. Так что я отодрал кусок обоев и сел писать. То, что я наворотил на этом куске обоев, мне до сих пор дословно помнится. Значит так. Дорогая Адет, драгоценная моя, вот я тебе сейчас пишу, еще не знаю точно, отправлю это письмо или нет. Я специально ничего для себя не решил, чтобы писать искренне, чтобы от тебя никакой правды не скрыть. Адрес твоей квартиры в Кембридже я помню наизусть. Уж не беспокойся. Не знаю, там ли ты, но раз я тебя не ищу, может, ты уже и не прячешься. Я тебя не забыл и не забуду никогда. Я люблю тебя, и это не закончится. Мне ужасно, мучительно хочется стать кем-то другим, хотя бы попробовать, но, наверное, это не нужно. Послушай, единственное, что от меня требуется, это не делать больно другим и себе. Я этого не умею, но, Господи, я научусь, потому что это так прекрасно быть с тобой, потому что я хочу еще и теперь навсегда. Ты мне не верь, не надо сразу, но однажды я докажу. Разве ты не самая прекрасная девушка в мире? Разве ты не стоишь этого долгого пути? Я любил, как умел, как самого научили. Вот так я любил. А теперь я буду переучиваться. Это долго и, наверное, нелегко, но я готов. Человек должен такое узнать о себе, чтобы стать лучше. Ты не представляешь даже. Не представляешь, потому что в душе ты прекрасный, чистый, светлый человек. И даже если ты никогда не вернешься ко мне, знай, что этот путь я проделаю ради тебя, ради твоего сердца. Неважно, получу ли я его, в конце концов, важно, что ты вдохновляешь меня. Так и должно быть у двоих людей, которые сильно запутались. Дай мне выбраться к тебе самому, и ты увидишь, я тоже стою того, чтобы быть со мной». Я хочу увидеть, какой ты станешь через 5 лет, через 10 и через 20. Может быть, у меня никогда не будет детей от тебя, а у тебя никогда не будет возможности сказать кому-нибудь, кем я работаю. Но пусть мы будем счастливы. Подумай об этом. У тебя будет время, может быть, очень много времени. А потом будь со мной, потому что я заслужу это. Боря. Я не стал прощаться, не стал писать ей, как буду скучать без нее в длинном одиноком пути, который мне, может быть, предстоит. Не стал писать, что она может не увидеть меня никогда, не стал писать, что хочу чуточку погеройствовать. Не стал рассказывать о каверне даже в самых общих чертах. Я не хотел и не собирался умирать. Я планировал жить долго и счастливо. И мне хотелось написать ей слова любви, слова надежды, только они и были нужны тому, кто собирается вернуться. Долго-долго я тупил и соскребал с моего письма остатки штукатурки, потом пошел помыться, перевязать себе раны. На улице хлестал страшный дождь, просто пиздец. Я держал письмо у сердца, чтобы оно не промокло. В общем, купил конверт в ближайшем круглосуточном супермаркете. Засунул в него свой кусок обоев, сложив 2 раза. Начеркал адрес, оперевшись на блестящий, пахнущий чем-то замороженным столик для сумок, и добежал до ближайшего синего ящика почты. Все, письмо исчезло в прорези, и у меня сердце отпустило. Я стоял под дождем и смотрел на ящик, надеясь, что письмо не успело вымокнуть настолько, чтобы размокли чернила. Наконец я сумел заставить себя заняться машиной. Протер все пятна на сиденье и на двери с внутренней стороны. А внешней за меня давным-давно позаботился первый же дождь. Влажными салфетками. Кровь хорошо смывалась, да и было ее не так, чтобы прям очень много. Ну и хорошо, ну и слава богу. Дождь так хлестал, вообще с катушек слетел, видимость была херовая, но все-таки по дороге я заметил белый почтовый фургончик, по боку которого шли жизнерадостно-патриотичные красная и синяя полосы. Что ж, письму своему я пожелал удачи, хотя и мне она бы пригодилась. Я весь промок и дрожал, так что, проезжая через даунтаун, я остановился у магазина с золотыми буквами «Ральф Лорен» и купил себе отличное мрачное пальтецо. В бумажнике денег не хватило, пришлось расплатиться карточкой. Приветливая и сонная девчонка, казалось, была мне благодарна, я ее хоть чуть-чуть развлек. Стоит ли говорить, что когда я забил в навигатор адрес, оставленный Уолтером, то сразу понял, как безнадежно опоздаю. Но ничего, ничего. Приеду к самой героической части, так я решил. Дождь, блядь, не то что не прекращался, а только становился все более образцовым ливнем. С навигатором, кстати, вышло смешно. Я сам себе был GPS, сердце знало дорогу и без бегунка на экране. Я знал, где каверна. Все во мне знало, все во мне следовало за ней. Почему птицы летят на юг? Откуда им, сукам, знать, куда повернуть? Кто объяснит? Вот и тут было так. Я просто знал, куда повернуть. Если изредка все-таки глядел навигатор, то только для того, чтобы чуточку отвлечься. Подъехал я, значит, а там уже кипит работа. Человек, может, 50 было. Все в ярко-желтых комбинезонах. Уолтера я нашел быстро. Я думал, вы не приедете, мистер Шустов. Он сидел в машине, держал в руках картонный стаканчик с горячим кофе. На сиденье рядом с ним лежали пончики. Рай земной. Скоро, когда покажется тьма, рядом будут дежурить машины скорой помощи. И сколько их? Вы же понимаете, что нам не нужно вызывать подозрения. То есть это такое количество, которое даже ответа не стоит. Я тебя понял. Мистер Шустов, пройдите к грузовику. Эллисон выдаст вам лопату. Эллисон, серьезная грузная собачка средних лет, кивнула мне. Здравствуйте. Готовы присоединиться к работе? Безусловно. На вас не хватило рабочей одежды. Кто не успел, тот опоздал. Вот такая я декоративная крыска, думалось мне, буду рыть землю в пальто от Ральфа Лорена и в туфлях от Ковали. Знаете, что было во всем этом обиднее всего? Не эта безличность, не то, что за сильным крысиным духом пробивался запах собак, и это наводило на мысль о пастухах и стаде, не то, что мне не досталось рабочей одежды, даже не перспектива скорой смерти. Нарратив моей жизни тут дал сбой. Я не был единственным, а был одним из многих. Намного приятнее стать героем-одиночкой, исключительным, избранным. И так сложно быть винтиком в отлаженном механизме. Так сложно делать свою работу среди других таких же, как ты. Никакого пафоса в этом нет, никакой красоты жеста. В общем, взял я лопату и пошел к яме. Мужики и бабы пели какую-то американскую народную песню. Я ее не знал, и мне сразу стало как-то тяжко, стыдно даже. Словно я был новеньким в школе, и мне предстояло прийти на первый урок. Я выделялся среди этих ребят шмотками, акцентом, своим сраным опозданием, так что я нарочно медлил, пока можно было. Яма уже организовалась приличная, огромная. Ну, представьте себе, 50 человек копают. Это нам еще повезло. Каверна была под пустырем, в сторону от шоссе, по которому мы с Мервином однажды ездили в Вегас. А чувствовал ли я каверну тогда? Наверняка. Скорее всего, испытал легкое раздражение и поскорее о ней забыл. В общем, я, преодолев неловкость, спустился, пристроился к одному из мужичков, который не горланил песни, и принялся копать. Так пахло крысами. Никогда в жизни я не чувствовал столько своих. Разные запахи, разные зверики, молодые и старые, относительно здоровые и совсем больные, красивые такие себе женщины и мужчины. Пока что яма была недостаточно глубока, и я знал, в ближайшее время тьма под лезвием моей лопаты не обнаружится. От дождя земля размягчилась, копать было легко и просто. Я стал насвистывать песенку про заначку, ну, знаете, где смешная тёлка еще поет. «Я ходила туда, где раздают медали, я ходила туда, где раздают пиздюли, но ни там и ни там мне ничего не дали, то ли не хотели, то ли не могли». Ну, прям вся моя жизнь. Мужик рядом со мной, должно быть, копал подолгу и часто, руки у него загрубели от такой работы. Говорят, по рукам можно определить возраст человека, но у некоторых хуй ты чего определишь. Земля под ногами у меня была не по-южному вязкая, не по-южному темная. Ею так одуряюще пахло. Нет, если уж говорить честно, отчасти все вокруг было прекрасным. Бледное небо — это фистула в стороне от шоссе, голос Уолтера, который объявил в мегафон, что водой и едой распоряжается некий Тед. Сильно перефразируя Вонегута, я бы сказал, что все было прекрасным и ничуть нереальным. Даже хлеставший по мне дождь казался призрачным. Мои ботинки быстро стали грязными, они скользили, вымокли, на брюках налипли комья грязи. Должно быть, выглядел я жалко, но в то же время я ни капельки не уставал. Как и тогда, когда взялся за лопату в первый раз под взглядом отца Модести. Я быстренько освоился, люди вокруг работали, плевали, смеялись, жаловались на дождь, весело матерились. Они меня больше не смущали. Я сказал мужичку рядом: «Привет». Он молчал, и я, воткнув лопату в землю, повторил: «Привет, как дела?» Мужик звучно сплюнул и сказал с сильным южным акцентом: «А, ты прости, я задумался. Дела неплохо. Вроде. Тебя как звать?» «Борис. А тебя?» «Коммунист, что ли?» «Реджи я». Реджи был рыжий, почти беззубый мужик, такой стереотипный хилбили, что смешно даже. Выражение его лица казалось странным, наивно глуповатым, но одновременно с тем хитрым. Он мне очень понравился. В нем было маргинальное обаяние. «Не, но отец у меня коммунист». «Раз отец коммунист, ты тоже коммунист». Прежде я никогда не общался с зарубежными крысами. Я знал, что здесь, в этой широкой яме, должно было поместиться прекрасное собрание американских маргиналов, всяких разных редников, жуликов, неудачливых панк-рокеров, чуваков из трейлер-парков, барных алкоголиков и, конечно, жителей Детройта. И хотя нас с ними разделял океан всякого разного, я ощущал и родство, способность понять каждого из них. «Это слухи. Как то, что если тебя укусит коммунист, ты тоже будешь коммунист. Или как то, что если ты вступил в партию, то ты коммунист». Реджи хрипло засмеялся, потом глянул на небо. Толстые капли разбивались о его плоский, наверняка не раз сломанный нос. «И сигареточку не прикурить», — сказал он. «Ну что за жизнь?» «Согласен». «Но работа хорошая». «Платит тебе?» «Никто не платит, сам приехал. У меня такое было чувство, что надо. А потом телек смотрю...» «Ой, я тоже телек смотрю, и ба, вот оно, дело всей моей жизни». Мы засмеялись, потом Реджи хитро посмотрел на меня. «А тебе и платить не надо, а?» «Ну, может, не надо. Хотя отказываться я бы не стал». Глаза у Реджи были голубые, от серого пасмурного дня совсем уж яркие. Он невнятно сказал, потыкав языком шатающийся зуб: «Странный парень этот, Уолтер. Точно мутный, я тебе говорю. И мне не понравился. Я как увидел у него пончик, думал, лопатой вышибу. Мы тут работаем, а он пончики жрет. Паскуда». Неприязнь к Уолтеру нас сразу же сплотила. Я почувствовал себя еще уютнее. Под дождем во время грязной работы слово «уют» в моей голове, конечно, не звучало, оно было из какого-то другого мира. Что мне было именно уютно, я понял много позднее. «Круто копаешь», — сказал я. Реджи действительно справлялся куда быстрее меня. «Да, практикуюсь». Возраст Реджи был практически невозможно определить. Ему могло быть как 30, так и 50. Одно бесспорно — выглядел он плохо. «Много, видать, практикуешься?» «Это да, точно. А ты нет». «Не, я вообще один раз делал, в 16». «А чего сейчас решил?» «Хотел помочь». «Хорошее дело», — сказал Реджи, откидывая землю с лопаты. «Почему нет?» «А как тут вообще обстановочка?» «Да дружелюбная, нерабочая. Хочешь, иди отдохни, хочешь, поешь, хочешь, попей. Никто не следит. Я ожидал, что будет как в тюряге». «Был в тюряге?» «Брат там сел за убийство. Пристрелил какого-то парня в баре». «Какая американская история». Реджи гордо вскинул смешную рыжую голову. «Ребята прикольные. Вон, Гил, например, мне выпить дал. У него и фляга есть. Он делится. Эй, Гил! К нам обернулся мужичок со скользким взглядом и самодовольным лицом сутенера. — Чего надо, Редж? Дай махнуть. — На. Фляга оказалась у меня, и я сделал большой глоток обжигающего, как в книжках, виски. В нос ударило, я взбодрился, вдруг пожалел, что не заехал в основной дом и не снарядился хорошенько. Надо было все взять и раздать бедным, так сказать. — А выпить ты любишь, — сказал Реджи, цокнув языком. — Ой, люблю. — А кто не любит? — сказала женщина слева от меня. У нее были сальные волосы и посиневшая татуировка в виде бабочки на запястье. Под картинкой шла надпись «Всегда 18». Лживая, учитывая, что тетенька выглядела как минимум на 40. — Мэри. — Борис. — Издалека. — Да нет, я давно здесь живу. — В Л.А. — Повезло. А я из Айдаха. — О, и я, — сказал кто-то сбоку. — Меридиан? — Льюистон. — Тоже дыра. Я чувствовал себя самым ловким парнем на вечеринке, словно это я вовлекал ребят в разговор. Нет, конечно, я не думал, что мы все станем добрыми друзьями, как в мультиках, но мне нравилась, какая вокруг атмосфера. Мы месили грязь, но я вдруг ощутил себя очень чистым. Словно этот дождь отмыл меня, и под слоем земли обнаружился сверкающий, свеженький человек. Пусть для Уолтера, к примеру, мы все были помойными крысами, здесь, в грязи, я нашел такую чистоту, что глазам было больно. — А кто боится? — спросил я. — Ну, я боюсь. — А мне плевать. — Спорим, ты сдохнешь? — Ну, даже если и сдохну, то с чего? Через пару часов почти все выстроились в очередь у грузовика, чтобы получить горячий кофе и сэндвич с курицей и сыром. Выездное, блядь, мероприятие. Еще знаете, что интересно? Некоторые остались копать, проигнорировали всеобщий, стихийно возникший перерыв. — Чего это они? — спросил я у Реджи. — Да не бойся, им уже все равно. Думают, что тут и помрут, — легко ответил Реджи. Он и сам был не в лучшей форме, но бодро хлебал кофе, иногда отлучаясь, чтобы раздобыть где-нибудь бухла. Но если бы я думал, что помру, я бы, наоборот, кофейку попил. А ты об этом не думай. Думать так нельзя. Это тебя губит. Да я и не думаю вроде. Я позитивно настроен. — Кстати говоря, — сказала тоненькая девушка, вынимая из сэндвича курицу, — очень полезно сосредоточиться на энергии из космоса. «Ну, знаете, ци, китайцы в это верят». «Вот это шиза», — сказал я. «Серьезно?» — добавила она спокойно и размеренно. От нее сильно пахло травкой. «Китайцы могут лечить наложением рук. Европейцы тоже, но они от этого умирают». «У них плазмоид лопается», — сказал я. «Что ты несешь, чокнутый?» — спросила она. «Я чокнутый. Серьезно?» Девушка расслабленно улыбнулась. «Меня зовут Мистия». — Господи, 100 пудов — это не твое настоящее имя. — Настоящая Каролина. Она мне понравилась. Так стоически сносила все нападки на китайцев, а я их еще много предпринял. Вообще-то, к концу 4-го часа работы, а землю мы тогда уже вывозили на тачках по пологому склону, ведущему в яму, я уже знал многих. Атмосфера была такая, что как-то совсем позабылось, что мы хотим раскопать смерть. Работа шла легко и приятно. Мы с Реджи держались вместе. Вокруг то и дело тусил кто-нибудь интересный. То дедок, видевший, по крайней мере, по его словам, Хошимина. То девочка, которая сломала позвоночник, катаясь на мотоцикле и с трудом научилась заново ходить. То парень, который пытался покончить с собой 7 раз. То бабулька, которая в 60-е делала нелегальные аборты. Особенно интересно было слушать стариков. Их было немного. Мы, крыски, редко так долго живем. Но они все были непостарчески, юркие и умненькие. Многие крысы приехали с женами и мужьями, оставили детей одних, многие боялись умереть. — Ну, — сказал высокий чернокожий парень по имени Кэлс, — все равно же это кому-то делать. — Что за инерция такая? — ответил я. — Ты подожди, я тебе свою теорию расскажу. Я рассказал все вот это про любовь и мир, про собственные желания, которые могут быть сильнее любого долга, и с которыми он становился радостнее. К когда жизнь не оставляет тебе другого выбора, — закончил я. — Действуй по ситуации, исходя из того, что ты любишь по-настоящему. — Хорошая мысль, — сказал Келс. — Светлая. — Но я люблю Галь Гадот. — Ну и классно. Сделай это, чтобы она в кино сиськи показала. — Ага, — сказал Реджи. — Ты как психолог. — Я тут всем могу мотивации раздать. Этого дерьма у меня теперь навалом. Ботинки у меня совсем размокли. — Ну да и ладно, — подумал я. — Чего бояться заболеть, если исход известен? — Чего бояться? — Ой, ничего. Меня вдруг охватил странный азарт, желание добраться, докопаться, во, до самой сути. Я был готов на кровавые мозоли от лопаты, на гриб, Калифорния, на все на свете, только бы понять, почему. Почему мы, брошенные в безнадежную битву с энтропией, все равно делаем то, что хочет матенька, пусть каждый по своим причинам. Может быть, — подумал я, — мы нуждаемся в кавернах не меньше, чем они нуждаются в нас. Вот он я, маленький, суетный, а теперь я причастен к чему-то главному. Реджи сказал. — Денек, конечно. Когда же это уже докопаемся? Дождь заканчивался, потом лил снова, прятался и возвращался, словно игривый ребенок. — Всю яму нам затопит. — А затопит и ладно, не под фундамент же копаем, — сказал парень по имени Майлз, коммивояжер из Западной Вирджинии. — Под фундамент, — ответил на плохом английском Жюли, французская бомжиха, которая проделала долгий путь сюда из самого Марселя. — Общественного здоровья. Я засмеялся. — Круто сказала. — Мне всегда говорили, что я умею произносить речи. — Могла бы стать... чьим-нибудь пресс-секретарем. — Это уж точно, — сказал Реджи. — Давай моим. Совместная работа сближала нас всех, и уже не было разницы между конъюнктивно-красноглазой Жюли и симпатичным, принарядившимся мной. Здесь, в яме, все были равны. Я не знал, что будет дальше, но сейчас я на самом деле был счастлив. Вдруг грехи мои искупились сами собой. Я был среди братьев и сестер, делал важное дело, нашел место, в котором я был в тему, нужен, даже необходим. Ну да, я не был героем-одиночкой. Данилой Багровым или Гарри Поттером я был одним из многих, но разве наше множество не было охуительным, прекрасным и по-настоящему человечным? Под этим недружелюбным темным небом, всегда готовым разразиться дождем, с лопатой в руках, в разъебанных туфлях Кавалли и в испачканном грязью пальто Ральф Лорен, я был счастлив. Вдруг среди людей в рабочих комбинезонах я увидел своего отца в застиранной рубашке и в старых брюках. Он был мокрый насквозь, трупно-желтоватый, в холодеющем к вечеру свете. — Скоро, — сказал он ловко и сосредоточенно копая. — Я знаю, — ответил я одними губами. — А? Чего? — спросил Реджи. — Да ничего, с отцом говорю. — О, мама моя тоже тут, карга старая, копает. — Прям по Высоцкому все. Наши мертвые нас не оставят в беде. Реджи среагировал как надо, как никто никогда не реагировал. Он был крысой, и он понимал меня, как может понять только зверь одного со мной вида. И я знал, что так здесь поймет меня каждый. Я мог подойти к любому и сказать, что мой мертвый отец рядом, что он здесь, со мной. Почему-то это было важно. — Тебя есть кому съесть? — спросил друг Реджи. — Нет. Маяться буду. Но в России у меня много родственников. Вообще в бывшем Союзе, в Белоруссии, в Украине. Я, правда, не думаю, что им сообщат. — Если чего случится, я их найду, сошлю тебя. — А у тебя есть кто? — Племянница есть, 14 лет ей. — Слушай, а если она меня сожрет, я ей буду являться? — Ну, будешь. Только какая от этого радость? Она же не семья. — И то, правда, не семья. Я глянул на отца, он криво усмехнулся. — Скоро. Ну да, я и сам это чувствовал. — А занимаешься-то ты чем? — Да кокаином, — сказал я. — Вот чего? Какое дело? Почему-то мне казалось, что об этом можно говорить, что здесь говорят все. — А ты? — спросил я. — Да фермер я. У отца вот маленькая шахта была на берегу Уориор-Ривер. Это в Алабаме, но теперь она заброшенная стоит. Мы поглядели друг на друга. Взгляд Реджи стал еще ярче. — Да, скоро. Все, как сказал отец. Я чувствовал темноту. Этот ужас. И все его чувствовали. По нашему, так сказать, котловану прокатилась не волна, а целое цунами напряжения. Под тонким слоем земли, совсем недалеко, спала дрянь, которую невозможно себе представить. Знаете, почему меня не мучили воспоминания о темноте все эти годы? Потому что даже в памяти ее почти невозможно воспроизвести, и все, что я могу сказать сейчас, лишь отблеск, искорка от того темного огня, от моих 16, от моих 29. Наконец, под чьей-то лопатой обнажилась наша смертная темень. Я весь задрожал, ощущая ее. Хотя я не обернулся, не посмотрел, меня уже не переставало колотить. Реджи сказал: «Ну, поехали». И он воткнул лопату в землю, нервно сплюнул. Я знал, сейчас каверна будет перед нами. И я не хотел показаться трусом. Взял, значит, свою лопату и копнул глубже, так глубоко, что ужас взял. Я почувствовал ее, Господи, лезвием лопаты. Откинув землю, я увидел весь ужас земной. — Только сначала страшно, — сказал Реджи, утирая непроизвольные слезы. Где-то позади нас раздался вскрик отвращения. — Главное — копать дальше. Верхний слой снимаешь, а потом вгрызаешься в землю опять. Ее тут много. Вот и придется поработать. Казалось, Реджи говорил так медленно, чтобы оттянуть неизбежное. И я повинуюсь какому-то странному куражу, способному переломать даже вселенское отвращение, первым склонился к темноте. Мне стало тяжело дышать. Не от болезни, а еще от самой невероятности этой штуки здесь, в земле. Вся темная плесень снаружи — ничто по сравнению с ранами внутри. Она была огромной, теперь я чувствовал это еще отчетливее. Я коснулся тьмы пальцами, покачался, чтобы не упасть туда, откуда нет возврата. А потом что-то во мне включилось, что-то, что все эти годы простаивало без дела, и темнота вошла в меня сквозь кончики пальцев, занырнула мне под ногти, и в нос ударил жар, глаза заболели. «Неплохо», — сказал Реджи, а я утирал слезы. Меня так тошнило, и все-таки я снова взялся за лопату. «Спасибо». Это странное дело, но теперь много лет спустя, после моей первой каверны, все казалось легче от того, что вокруг было столько моих собратьев. Иногда так бывает, что держишься на гордости, на желании доказать, что ты не трус, не лох, не слабак. Этот ужас... Разрыв в теле Вселенной, источник всех страхов оказался во мне, и я немедленно ощутил себя больным. Но я работал, потому что работали все. Коллектив — великая сила, это надо признавать, и ее нельзя недооценивать. Реджи сказал: «Работаем, работаем!» Он больше себя убеждал. Разговоры, которые разносились тут и там, тут же прекратились, так что слова Реджи в этой тишине прозвучали громко, почти повелительно. Только теперь я почувствовал, как замерз под дождем. До того работа разогревала меня, и я не обращал внимания на то, что до нитки вымок, на то, что совсем продрог. Теперь меня знобило, и мир вокруг потерял защитную пленку. Я стал таким чувствительным. Легчайший порыв ветра продирал меня до костей. — Так, — сказал я, вгоняя лопату в землю, чтобы добраться до нового участка каверны. — Молодец, Боречка. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. С другой стороны, в определенном смысле было намного легче, когда я делал это в первый раз. Каверну не нужно было раскапывать. Я получил много тьмы, но в один заход. Впрочем, я не был уверен, что если бы мы сначала раскопали каверну, мое тело смогло бы принять столько одномоментно. Нужно было довериться инстинктам, а инстинкты вопили мне о том, что я должен продолжать копать. Мы все заболели, этого словами не передать. Были веселые, счастливые, делали свою работу, без устали копали, а тут все смазалось, и я уже не знал, чего мне надо. Хотелось, вот как, торт-мороженое, хотя у меня уже немилосердно болело горло. Этот воображаемый торт мне очень помогал. Я представлял, как его покрывают мастикой, как украшают кремом, как под коржом притаился слой мороженого. Не думай о том, что за пределами твоего понимания, Боря, не думай о том. Думай о торте. Чем дальше, тем хуже я себя чувствовал. Реджи рядом кашлял, сплевывал мокроту. У меня из носа текла кровь, перемешанная с соплями. Раскалывалась голова. «Все будет отстойно», — подумал я, — «если это натурально новая чума, и я буду весь в бубонах». Почему-то меня не волновала смерть. Я о ней не думал. Как-то отупел в этом плане. В голове и в теле у меня было столько ваты, а торт-мороженое занимал все мысли. По крайней мере, я очень старался. Я был вместе со всеми и вдруг остался один. Кто-то падал, поднимался, снова копал. Я уже не видел, кто. Передо мной была цель, и я чувствовал жар плеча Реджи, и на этом сигналы из внешнего мира заканчивались. Самое удивительное в этом концлагере, где я, возможно, буду работать, пока не сдохну, я оказался добровольно. Вокруг нас не стояли немчики с автоматами и злыми собаками. Я даже не знал, идет ли дождь. Мне было абсолютно все равно. Я онемел. Дыхание мое стало хриплым, пугающим. Я чувствовал, как от головы отхлынула кровь. Мне едва удалось не упасть в обморок. Я ужасно не хотел опозориться, рухнуть на колени, к примеру. Я копал и собирал тьму и снова копал, стараясь ни на секунду не задуматься о том, что я могу уйти, если захочу. Кто-то уходил, правда. Выходили, шатаясь из ямы, иногда больше не возвращались. Можно было позволить себе отдых. Кто запретит-то? Но я сам себе даже думать об этом не давал. Я знал, поднимусь наверх, выпить горячего кофе или пожевать чего-нибудь, и все. Адьос, Уолтер. Как в песне поется. Если все такие суки, пусть я тоже буду, блять. А я ведь пришел сюда для того, чтобы победить, не меньше. Никаких там американских «сделай или умри», ты просто сделай, Боречка. Смешно, но со временем стало легче. Чем больше тьмы я принимал в себя, тем больше меня выключало из реальности. Температура росла и росла, губы потрескались, ломило в теле каждую косточку, но уже сложно было сосредоточиться на себе самом. — Что? — хрипло выдохнул я. — Ты как, Реджи? — Херовато, — ответил он, сплюнув розовую слюну. В уголках губ у него собралась пена, как у бешеной собаки. — Ага. Этого простого диалога мне хватило, чтобы реальность хотя бы ненадолго перестала ускользать. Иногда так оно важно — просто почувствовать рядом живое думающее существо. Теперь я уже не мог себе представить, как копал, не уставая, все это время. Каждое движение превратилось в подвиг, работа у нас всех продвигалась медленнее. Темнело, а может, мне так только казалось. Я почти ничего не соображал, все было таким тягучим, вязким. Я делал шаг, наваливаясь на лопату, и мне казалось, что я преодолел километр. Самым сложным было склоняться раз за разом к темноте и собирать ее. Вот это жатва, вот это колхоз, всем колхозам колхоз. Мне хотелось, чтобы рядом оказалась мамка, чтобы она спросила, страшно ли мне. И я ответил бы... Просто кошмар. Мне так хотелось, чтобы меня, бедного, больного, пожалели. Я бы снова приложился к ее коленкам, к подолу ее платья, пахнущего миром. Но рядом уже никого. Отец исчез, мамки и не было. Дяди Коли тоже. Даже Реджи как-то отдалился. У меня перед глазами то и дело возникали картинки, то белый, как сахар, песок на пляже Санта-Моники, то высокая... Мне, малышу, по макушку трава за Снежногорском. Мне пахло морем и пахло полем, золотая трава, неяркие цветы на тоненьких стебельках, особый запах напитанной земли. Я был так далеко от Снежногорска, но природа его вставала передо мной с невероятной точностью. Я куда-то шел, но не мог понять, куда. Нет, я не шел, я почти летел. Надо мной быстро передвигались облака, и я был маленький-маленький, в том возрасте, когда все они еще кажутся кораблями. Я как бы раздвоился. Один я, состоявший как будто только из тела, копал и собирал темноту, не нуждался ни в каком высшем руководстве. Другой я, возможно, только разум куда-то двигался, что-то искал, о чем-то беспокоился. Я завидовал спокойствию своего тела. Оно не боялось гибели. Я думал о похожих на леденцы трубах теплостанции, за которыми начиналось поле. Желтое зеленое море колыхалось передо мной. Я нырял в него, ощущая движение в нем каждого жучка, каждого клещика. Все дышало ветром, шевелилось, стремилось жить. В крошечных норках обитали мышки, летели к цветам пчелы. «Пчелы, осы и шмели — родственники?» — спросил я у мамки. «Ну, очень дальние», — ответила она. «Мамка у меня была крошечная, но тогда она казалась такой высокой». «Мама, почему у меня так болит голова?» «Потому что ты уже взрослый, и на самом деле ты где-то далеко». «Ну да, я уже взрослый, а мамка давным-давно мертва. Уже и памяти нет, сколько лет. Я знал это». Но в то же время поле, по которому я шел, было абсолютно реальным. Или, если поле дикое, оно как бы луг, поляна. Мы с мамкой нырнули под сень леса, где-то журчала речка, и я потянул мамку вслед за звуком. «Я не боюсь», — сказал я неизвестно зачем. «Бояться не надо. Ничего страшного в жизни нет». Речка оказалась тоненькой, маленькой, через нее перекинули деревянную дверь, покрашенную серебристым лаком. На ней блестела от солнца цифра 19. Я наступил на дверь, она прогнулась под моей ногой, совсем размокла, грязная вода хлестнула подошвы моих ботинок. Секунда, и вот я на другом берегу, на маленькой кочке. Вокруг было какое-то болото. Мама сказала: «Тут можно утонуть. Возьми палку». Я нагнулся за палкой и увидел, что по моей штанине вверх ползет длинноногий паучок. Открыл глаза и понял. Снова пошел дождь. Он хлестал по мне с утроенной силой. Дно ямы выстелила вода, но тьму она скрыть не могла. Оттого казалось черной, блестящей, а не грязно-коричневый, как ей полагалось. «Реджи!» — хрипло позвал я. Он глянул на меня, глаза у него были красные, почти слепые, голубая радужка тоже в крови. Такого я вообще никогда не видел. «Я нормально!» — сказал он и переспросил. «Я нормально?» «Нормально!» — ответил я одними губами. Мне так не хотелось его расстраивать. Я уже знал, что он умрет. Вот так вот. Как все было серьезно. Ой. «Реджи, ты держишься», — выдавил я из себя. «Ну, спасибо», — сказал он, и сил у него словно бы прибавилось. Реджи поудобнее перехватил лопату дрожащей рукой и наклонился к темноте. Я выпрямился и оглянулся. Далеко не все стояли на ногах. Я видел лежащих в грязи, их было человек 10-15. Какие-то мужички, собачки спускались вниз, чтобы забирать тех, кто больше не может работать. Вместо страха пришла гордость. Вот он я какой. Не самый слабый, уже это точно. Тут в мою щеку кто-то уткнулся горячими сухими губами. Как там звать-то ее, Господи? Я тогда и не вспомнил сразу. Это была та Мисти Каролина. Казалось, она стала еще тоньше, еще призрачнее. На шее у нее высыпали мелкие гнойные пузырьки, словно дозревшие прыщики. «Больше не могу», — сказала она. «Но тебе удачи». И снова звонко поцеловала меня в щеку, как первоклассница. «Тебе удачи», — сказал я. «Тоже». Но она мне не ответила, даже не обратила на мои слова внимания. Каролина уже брела наверх, дрожа. И, шатаясь, казалось, будто она идет с закрытыми глазами. Кто-то из песиков помог ей выбраться из котлована, и только тогда Каролина обернулась ко мне. Я так и стоял с лопатой в руках, глядел на нее во все глаза. Она помахала мне каким-то необъяснимо, почти предсмертно бодрым жестом. Но стоило вернуться к работе. Казалось, все это не кончится никогда. Время даже не растянулось, оно раскололось, и я застрял в каком-то его осколке. Цикличные движения полностью меня поглотили. Раз за разом я повторял одну и ту же последовательность действий, словно компьютерная программа. Белый, как сахар, песок Санта-Моники. Поля, поля, поля, короткое лето усеяно хрупкими блеклыми цветами. Тут мне пришло решение. Буду жить, вернусь в Россию. Хотя бы краем глаза посмотрю на то, что сердце мне так тревожит. Прикоснусь к земле, на людей посмотрю. Свой язык услышу на всей улице, во всем городе. Все я там любил. Сколько бы лет ни прошло, оно во мне было живо. Мне хотелось счастья на своей земле. Счастье своей земле. Счастье вообще на земле. Я думал об этом, и боль хоть чуточку, но отступала. «Не надо бояться», — сказала мама. «Нет ничего страшного». Ее голос шел из ниоткуда. Он вселил в меня уверенность, что в мире есть нечто, что больше темноты. Отчасти весь я обезболился, хотя я и чувствовал, как хлещет из носа кровь, как легкие разрывает кашель, как всего меня колотит почти в припадке. Надежда у меня была надежда. Я знал, что это закончится. Я знал, что буду жить. Блеклые цветы, желтые поля, маленькая речка, над которой, как мостик, дверь. Куда она ведет, мама? Под землю, малыш. Копай, копай, грызи, сука, в ужасы земли. Сколько я от тьмы бегал. А не так все страшно. В самый-самый момент ничего не страшно. Я уже не знал, как продвигается работа. Передо мной всегда был только маленький клочок земли. Зрение так сузилось. Я словно бы снова перестал быть частью целого и дрейфовал теперь умирающей клеткой по чьему-то огромному организму. Я увидел разве что, как падает Реджи. Он еще попытался удержаться за воткнутую в землю лопату, но не смог. Ладони проскользили по черенку. Почему-то мне стало плохо от того, что Реджи занозил себе руки. Вот такая странная эмпатия. «Ребята!» — крикнул. «Ему нужна помощь! Эй, песик!» Ничего толком не понимая, я свистнул, потом наклонился к Реджи и приподнял его, чтобы он не захлебнулся, потащил на себя. Кто-то принял его у меня из рук, и я зашатался, словно без своей ноши, ничего не весил и готов был взлететь. Нет, ну серьезно, это сейчас, мне кажется, отреален. А тогда я стоял под дождем, запрокинув голову, и старался остановить неудержимо кружащийся вокруг мир. Рядом со мной лежал мужик, чьего имени я даже не знал, а он абсолютно точно был мертв. Для чего мы это делали? Я вернулся на свое место, поглядел на темноту, которую не успел собрать Реджи, наклонился к ней и надавил на тонюсенькую мембрану кончиками пальцев. Раз, и это во мне не дает дышать, жжет глаза и болит в каждой клеточке. Я знал, что угроблю свое здоровье, что, может быть, теперь я проживу лет на 15 меньше, чем мог бы, но я покупал себе счастье. Мама мне кое-что сказала. Хотя я и не видел, ее голос раздался прямо у меня над ухом. Так вот, мама сказала: «Какой ты сильный, Боречка, я горжусь тобой». И как любому мальчишке в любом возрасте мне захотелось оправдать мамину похвалу, я продолжил работу. Перед глазами темнело все сильнее, но я копал. А вдруг, думал я, мы не закончили и половины. Одно пугало меня по-настоящему, сильно, даже больше, чем смерть. Неужели, думал я, все эти усилия, все эти жертвы, вся эта любовь, все эти боли могут оказаться тщетными? Нет, я не верил. От кашля все мои органы ходили ходуном, к горлу подкатывала тошнота, кого-то рядом сотрясало в спазмах рвоты, сновали вокруг серьезные псы. Жизнь продолжалась и продолжалась уже как-то без меня. Я снова воткнул лопату в землю, Почему-то мне стало очень смешно. Я смеялся и смеялся, хватая ртом воздух. Наверное, так сходили с ума средневековые хриаманы. Того и глядишь, захочется плясать, может, даже петь. Хорошие люди. Тут болели и гибли хорошие люди. Или даже, пусть и нехорошие, даже пусть и не совсем люди, но самое ведь главное — неисчезающая трагедия живого, мыслящего существа. В этом смысле все мы просто отличные, все мы заслуживаем жалости. Передо мной возник отец. — Боря, — сказал он, — Боря, все пройдет. Тихо, тихо. Отец поцеловал меня в лоб, и я с удивлением увидел, что мы с ним одного роста. И не заметил, как вырос, и не заметил, как вырубился.